115. Если бы люди всегда помнили, что они ходят по краю пропасти, ведь так оно и есть. Они могут быть снесены в любой момент удачным или неудачным оборотом. Так неужели нельзя иметь в виду эту связь с космическим течением, чтобы без содрогания можно было заглянуть в бездну, но помня ежечасно о ее существовании?